Тут священник остановился, и узница услышала хриплые тяжкие вздохи, вырывавшиеся из его груди. Он продолжал. «Однажды я стоял, облокотившись на подоконник в моей келье. Какую же это книгу читал я тогда? О, все это словно вихрь в моей голове. Я читал. Окна моей кельи выходили на площадь. Вдруг слышу звуки бубна. Досадуя, что меня потревожили в моей задумчивости, я взглянул на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не только я. А между тем зрелище это было создано не для глаз человека. Там, в середине площади, был полдень, солнце стояло высоко, плясала девушка. Создание столь дивной красоты, что Бог предпочел бы ее Пресвятой Деве и избрал бы матерью своей, он бы пожелал быть рожденным ею, если бы она жила, когда он воплотился в человека. У нее были черные блестящие глаза. В темных ее волосах, когда их пронизывало солнце, загорались золотые нити. В стремительной пляске нельзя было различить ее ножек, они мелькали, как спицы быстро вертящегося колеса. Вокруг головы в черных ее косах сверкали на солнце металлические бляхи, словно звездные короны, осенявшие ее лоб. Ее синее платье, усеянное блестками, искрилось, словно пронизанное мириадами золотых точек летняя ночь. Ее гибкие смуглые руки сплетались и вновь расплетались вокруг ее стана, словно два шарфа. Линии ее тела были дивно прекрасны. О, блистающий образ, чье сияние не меркло даже в свете солнечных лучей. Девушка, то была ты. Изумленный, опьяненный, очарованный, я дал себе волю глядеть на тебя. Я до тех пор глядел на тебя, пока внезапно не дрогнул от ужаса, я почувствовал себя во власти чар. У священника прервалось дыхание, и он на мгновение умолк, затем продолжал. Уже наполовину околдованный, я пытался найти опору, чтобы удержаться в своем падении. Я припомнил ковы, которые сатана уже когда-то строил мне. Создание, представшее очам моим, было так сверхчеловечески прекрасно, что могло быть послано лишь небом или адом. Она не была обыкновенной девушкой, созданной из персти земной и скудно освещенной изнутри мерцающим лучом женской души. То был ангел. Но ангел мрака, сотканный из пламени, а не из света. В ту минуту, как я это подумал, я увидел близ тебя козу. Это бесовское животное, усмехаясь, глядело на меня. При свете полуденного солнца ее рожки казались огненными. Тогда я понял, что это дьявольская западня. И уже не сомневался, что ты послана адом и послана на мою погибель. Так я думал. Тут священник взглянул в лицо узницы и холодно добавил. Так я думаю. И теперь. А между тем чары мало-помалу начинали оказывать на меня действие. Твоя пляска кружила мне голову. Я ощущал, как таинственная порча проникала в меня. Все, что должно было бодрствовать, засыпало в душе моей, и, подобно людям, замерзающим в снегах, я находил наслаждение в том, чтобы поддаваться этой дреме. Внезапно ты запела. Что мне оставалось делать несчастному? твое пение было еще пленительней твоей пляски, я хотел бежать. Невозможно. Я был пригвожден. Я врос в землю. Мне казалось, что мрамор плит доходит мне до колен. Пришлось остаться до конца. Ноги мои оледенели, голова пылала. Наконец, быть может, сжалившись надо мной, ты перестала петь, ты исчезла. Отсвет лучезарного видения постепенно погасал в глазах моих, и слух мой более не улавливал отзвука волшебной музыки. Тогда, еще более недвижный и беспомощный, нежели статуя, сброшенная с пьедестала, я склонился на край подоконника. Вечерний благовест пробудил меня. Я поднялся, я бежал, но, увы, что-то было низвергнуто во мне, чего нельзя уже было поднять. Что-то снизошло на меня, от чего нельзя было спастись бегством. Он снова приостановился, потом продолжал. Да, начиная с этого дня, во мне возник человек, которого я в себе не знал. Я пытался прибегнуть ко всем моим обычным средствам, монастырю, алтарю, работе, книгам, безумия. О, сколь пустозвонна наука, когда ты в отчаянии, преисполненный страстей, ищешь у нее прибежище. Знаешь ли ты, девушка, что вставала отныне между книгами и мной? Ты, твоя тень. Образ светозарного видения, возникшего однажды передо мной в пространстве, но образ этот стал уже иным, темным, зловещим, мрачным, как черный круг, который неотступно стоит перед глазами того неосторожного, кто пристально взглянул на солнце. Не в силах избавиться от него. Преследуемый напевом твоей песни, постоянно видя на моем молитвеннике твои пляшущие ножки, постоянно ощущая ночью во сне, как твое тело касается моего, я хотел снова увидеть тебя, дотронуться до тебя, знать, кто ты, убедиться, соответствуешь ли ты идеальному образу, который запечатлелся во мне, а, быть может, и за тем, чтобы суровой действительностью разбить мою грезу. Как бы то ни было, я надеялся, что новое впечатление развеет первое, а это первое стало для меня невыносимо. Я искал тебя. Я вновь тебя увидел. О, горе! Увидев тебя однажды, я хотел тебя видеть тысячу раз. Я хотел тебя видеть всегда. И можно ли удержаться на этом адском склоне? Я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке. Я стал скитаться и бродить по улицам, как и ты. Я поджидал тебя в подъездах, я подстерегал тебя на углах улиц, я выслеживал тебя с высоты моей башни. Каждый вечер я возвращался еще более завороженный, еще более отчаявшийся, еще более околдованный, еще более обезумевший. Я знал, кем ты была. Египтянка, цыганка, гитана, зингара. Можно ли было сомневаться в колдовстве? Слушай, я надеялся, что судебные процессы избавят меня от порчи. Когда-то ведьма околдовала Брунааста. Он приказал сжечь ее и исцелился. Я знал это. Я хотел испробовать это средство. Я запретил тебе появляться на соборной площади, надеясь, что добуду тебя, если ты больше не придешь туда. Но ты не послушалась. Ты вернулась. Затем мне пришла мысль похитить тебя. Однажды ночью я попытался это сделать. Нас было двое. Мы уже схватили тебя, как вдруг появился этот презренный офицер. Он освободил тебя и этим положил начало твоему несчастью, моему и своему. Наконец, не зная, что делать и как поступить, я донес на тебя в духовный суд. Я думал, что исцелюсь подобно Бруно Асту. Я смутно надеялся и на то, что приговор отдаст тебя в мои руки, что в темнице я настигну тебя, что я буду обладать тобой, что там тебе не удастся ускользнуть от меня, что ты уже достаточно времени владела мною, а теперь я владею тобой. Когда творишь зло, твори его до конца. Безумие останавливаться на полпути. В чрезмерности греха таится исступленное счастье. Священник и колдунья могут слиться в наслаждение на охапке соломы и в темнице. И вот я донес на тебя. Именно тогда-то я и пугал тебя при встречах. Заговор, который я умышлял против тебя, гроза, которую я собрал над твоей головой, давала о себе знать угрозами и вспышками. Однако я все еще медлил. Мой план был ужасен, и это заставляло меня отступать. Быть может, я отказался бы от него. Быть может, моя чудовищная мысль погибла бы в моем мозгу, не дав плода. Мне казалось, что только от меня зависело, продлить или прервать это судебное дело, но каждая дурная мысль настойчиво требует своего воплощения, и в том, в чем я мыслил себя всемогущим, Рок оказался сильнее меня. Увы, этот Рок овладел тобою и бросил тебя под ужасные колеса машины, которую я коварно изготовил. Слушай, я подхожу к концу. Однажды, в такой же солнечный день, мимо меня проходит человек, он произносит твое имя и смеется, и в глазах его горит вожделение. Проклятие! Я последовал за ним. Что было дальше, ты знаешь. Он умолк. Молодая девушка могла лишь вымолвить: «О, мой Фэб!» «Не произноси этого имени!» — воскликнул священник, сжав ей руку. «О, несчастные! Это имя сгубило нас всех, или, вернее, мы все погубили друг друга вследствие необъяснимой игры Рока. Ты страдаешь, не правда ли? Тебе холодно, мгла слепит тебя. Тебя окружают стены темницы. Но, может быть, в глубине твоей души еще теплится свет. Пусть даже то будет твоя ребяческая любовь к этому легкомысленному человеку, который забавлялся твоим сердцем. А я ношу тюрьму в себе. Зима. Лед. Отчаяние внутри меня. Ночь в душе моей. Знаешь ли ты все, что я выстрадал? Я был на суде, я сидел на скамье с духовными судьями. Да, под одним из этих монашеских капюшонов извивался грешник. Когда тебя привели, я был там. Когда тебя допрашивали, я был там, о, волчье логово. То было мое преступление, уготованное для меня виселица. Я видел, как ее очертания медленно возникали над твоей головой. При появлении каждого свидетеля, при каждой улике, при защите я был там. Я мог бы сосчитать каждый шаг на твоем скорбном пути. Я был там, когда этот дикий зверь... О, я не предвидел пытки. Слушай, я последовал за тобой у застенок. Я видел, как тебя раздели, как тебя полуобнаженную хватали гнусные руки палача. Я видел твою ножку, я бы отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть. Я видел, как эту ножку, которая, даже наступив на мою голову и раздавив ее, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали ужасные тиски испанского сапога, превращающего ткани живого существа в кровавое месиво. О, несчастный! В то время, как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом, спрятанным под сутаной. При первом твоем вопле я всадил его себе в тело, при втором он пронзил бы мне сердце. Гляди, кажется, раны еще кровоточат. Он распахнул сутану. Действительно, его грудь была вся истерзана, словно когтями тигра, а на боку зияла большая, плохо затянувшаяся рана. Узница отпрянула в ужасе. «О, девушка, сжалься надо мной», — продолжал священник. «Ты мнишь себя несчастной. Увы, ты не знаешь, что такое несчастье. О, любить женщину, быть священником, быть ненавистным, любить ее со всем неистовством, чувствовать, что за тень ее улыбки ты отдал бы свою кровь, свою душу, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, жизнь земную и загробную. Сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не бог, чтобы повергнуть к ее стопам величайшего из рабов. Денно и нощно лелеять ее в своих грезах, в своих мыслях, и видеть, что она влюблена в солдатский мундир, и не иметь ничего взамен, кроме скверной священнической рясы, которая вызывает в ней лишь страх и отвращение, изнемогая от ревности и ярости быть свидетелем того, как она расточает дрянному, тупоголовому хвостуну сокровище своей любви и красоты. Видеть, как это тело, формы которого жгут, эта грудь такая прекрасная, эта кожа трепещут и розовеют под поцелуями другого в небо. Любить ее ножку, ее ручку, ее плечи, терзаясь ночи напролет на каменном полу кельи, мучительно грезить о ее голубых жилках, о ее смуглой коже, и видеть, что все ласки, которыми ты мечтала дарить ее, свелись к пытке, что тебе удалось лишь уложить ее на кожаную постель. О, эти поистине клещи, раскаленные на адском пламени! Как счастлив тот, кого распиливают надвое или четвертуют! Знаешь ли ты муку, которую испытывает человек долгими ночами, когда кипит кровь, когда сердце разрывается, голова раскалывается, зубы впиваются в руки, когда эти яростные палачи, словно на огненной решетке, без устали пытают его любовной грезой, ревностью, отчаянием. Девушка, сжалься. Дай мне передохнуть. Немного пепла на этот пылающий уголь. Утри, заклинаю тебя, пот, который крупными каплями струится с моего лба. Дитя, терзай меня одной рукой, но ласкай другой. Сжалься, девушка. «Жалься надо мной!» Священник катался по каменному, залитому водой полу и бился головой об углы каменных ступеней. Девушка слушала его, смотрела на него. Когда он умолк, опустошенный и задыхающийся, она проговорила в полголоса: «О, мой Фэб!» Священник пополз к ней на коленях. «Умоляю тебя!» — закричал он. «Если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю тебя! Горе мне! Когда ты произносишь это имя несчастное, ты словно дробишь своими зубами мою душу. Сжалься! Если ты не сядиада, я последую за тобой. Я все для этого совершил. Тот ад, в котором будешь ты, мой рай, твой лик прекрасней Божьего лика. О, скажи, ты не хочешь меня? В тот день, когда женщина отвергнет такую любовь, как моя, горы должны содрогнуться. О, если бы ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Бежим! Я заставлю тебя бежать! Мы уедем куда-нибудь! Мы отыщем на земле место, где солнце ярче, деревья зеленее и небо синее. Мы будем любить друг друга. Мы сольем наши души и будем пылать вечной жаждой друг друга, которую вместе и неустанно будем утолять из кубка неиссякаемой любви». Она прервала его ужасным резким смехом. «Поглядите же, отец мой, у вас кровь под ногтями». Священник некоторое время стоял, словно окаменевший, устремив пристальный взгляд на свои руки. «Ну, хорошо», — Пусть так. Со странной кротостью ответил он. Оскорбляй меня, насмехайся надо мной. Обвиняй меня. Мы идем, идем, спешим. Это будет завтра, говорю тебе. Гневская виселица, ты знаешь, она всегда наготове. Это ужасно, видеть, как тебя повезут в этой повозке. Ужасно. Только теперь я чувствую, как сильно люблю тебя. О, пойдем со мной. Ты еще успеешь меня полюбить после того, как я спасу тебя. Можешь ненавидеть меня сколько пожелаешь, но бежим завтра, завтра виселица, твоя казнь. О, спаси себя, пощади меня. Он схватил ее за руку. Он был вне себя, он хотел увести ее силой. Она остановила на нем неподвижный взор. Что стало с моим Фебом? А-а-а! Произнес священник, отпуская ее руку. Вы безжалостный. Что стало с Фебом? Холодно повторила она. Он умер! Крикнул священник. Умер? Так же безжалостно и холодно сказала она. Так зачем же вы говорите мне о жизни? Священник не слушал ее. О да, бормотал он, как бы обращаясь к самому себе. Он, наверное, умер. Клинок вошел глубоко. Мне кажется, что острие коснулось его сердца. О, сам жил на острие этого кинжала. Бросившись на него, молодая девушка, как разъяренная тигрица, оттолкнула его с нечеловеческой силой на ступени лестницы. «Уходи, чудовище! Уходи, убийца! Дай мне умереть! Пусть наша кровь навеки заклеймит твой лоб! Принадлежать тебе, поп! Никогда, никогда ничто не соединит нас, даже ад! Уйди, проклятый, никогда!» Священник споткнулся о ступеньку. Он молча высвободил ноги, запутавшиеся в складках одежды, взял фонарь и медленно стал подниматься по лестнице к двери. Он открыл эту дверь и вышел. Вдруг девушка увидела, как его голова вновь появилась в отверстии люка. Лицо его было ужасно. Хриплым от ярости и отчаяния голосом он крикнул: «Говорят тебе, он умер!» Она упала ничком на землю, и ничего больше не было слышно в темнице, кроме вздохов капель воды, зыбивших лужу во мраке.